Автомобиль, подпрыгнув на трамвайных путях, пересек садовое кольцо. «Ты всерьез собрался меня женить?» — спросил Фандорин, переходя на русский. «Но зачем?» «Что были дети, и я их учил?» «Сын», — уточнил Маса, подумав. «Девочку я вряд ли смогу научить чему-то хорошему». «И чему ты стал бы учить моего сына?» «Самому главному, чему его не сможете научить вы, господин». «Интересно, это чему же я не смогу научить своего сына?» «Быть счастливым». Ужасно удивленный, Фандорин не сразу нашелся, что сказать. А он никогда не думал, что его жизнь со стороны может казаться несчастливой. Но разве счастье не отсутствие несчастья? А разве наслаждение не отсутствие страдания? «На свете счастья нет, но есть покой и воля», — вспомнил он заветную формулу, всегда ему очень нравившуюся. Маса подумал, подумал, не согласился. «Это ошибочное рассуждение сделано человеком, который боится быть счастливым», — вновь перешел он на свой родной язык. «Пожалуй, это единственное, чего вы боитесь, господин». Снисходительность его тона взбесила Фандорина. «Пошел ты к черту, философ доморощенный! Это строга из Пушкина, а поэт всегда прав». «Пусикин? Маса сделал почтительное лицо и даже поклонился. Но он уважал мнение авторитетов. В приемном покое университетской клиники, когда японца уводили на обследование, он вдруг посмотрел на Эраста Петровича своими маленькими проницательными глазками. «Господин, я вижу по вашему лицу, что вы снова отправляетесь на дело без меня. Прошу вас, не наказывайте меня так. У меня шумит в ушах и немножко путаются мысли, но это не имеет значения. Думать будете вы, а я буду только действовать. Для истинного самурая контуженная башка пустяки». Фандорин подтолкнул его в спину. «Иди, иди, пусть сенсей-профессор тебя подлечит. Истинный самурай должен быть желтого цвета, а ты весь зеленый. И потом, дело у меня ерундовое, не о чем говорить». Однако на дело Эраст Петрович отправился не сразу. Сначала заехал на телеграф, потом на междугородную телефонную станцию. К доходному дому Абрикосова на Кузнецком мосту Фандоринско-Изотто подкатило уже в сумерках. Хан Альтаирский квартировал в бель-этаже, занимая всю его левую половину. «Когда ложит?» — спросил у Фандорина, подозрительно его оглядев, привратник. Ражий черноусый молодец в черкеске с огромным кинжалом у пояса. «Его высокостепенство заняты, кушать изволят». «Я сам о себе доложу», — благодушно ответил Эраст Петрович. Взял джигита за шею, одновременно надавил большим пальцем на точку суй, указательным на точку мин, и придержал обмякшее тело, чтоб не произвело лишнего шума. Сия манипуляция обеспечивала нездоровый, но беспробудный сон продолжительностью от 15 до 30 минут, в зависимости от крепости организма. Цилиндры пальто Фандорин наставил в прихожей, посмотрелся в зеркало, в порядке ли пробор, потом отправился по коридору на мелодичный звон серебра. Его высокостепенство действительно кушали. Лысоватый густобровый брюнет с надутой физиономией, которая показалась Фандорину смутно знакомой, мрачно жевал, подтягивая красное вино. Судя по этому напитку, а также по взрезанному поросенку и голландской ветчине, Законов шариата в своей диете хан не придерживался. При виде незнакомца хозяин забыл прикрыть рот и замер с только что откушенным куском хлеба между зубов. Прислужник, как близнец, похожий на усыпленного привратника, тоже застыл с графином в руках. «Кто это таков? Почему впустили?» — грозно пророкотал хан, выплюнув хлеб на скатерть. «Муса, зашей его!» Фандорин покачал головой. «Как можно было выйти замуж, пускай и очень ненадолго, за такого мужлана? Эту женщину, безусловно, нужно спасать. Не от воображаемых врагов, а от самой себя». Слуга поставил вино и кинулся на Раста Петровича по гусиному шипя. Гость обошелся с Мусой так же, как с его предположительным братом, усыпил и аккуратно положил на пол. Кровь отлила от смуглой плеши брошенного мужа. А в ожидании того, что незваный посетитель будет немедленно выпровожен, хан отпил вина, проглотить не успел. И теперь оно вытекало по подбородку на крахмальную салфетку. Вид был жуткий, будто у человека приключился удар с горловым кровотечением. «Кто таков?» — повторило его высокостепенство свой вопрос, но в совершенно иной тональности, не с возмущением, а с ужасом. «Моя фамилия Фандорин, но, возможно, для вас я стану Азраилом», — назвался Раст Петрович именем мусульманского архангела смерти. «Все будет зависеть от исхода нашей беседы». «Фандорин? Тогда я знаю, кто вы. Вы автор этой идиотской пьесы, а также сыщик-любитель с большими связями. Я навел о вас справки». Хан сорвал с себя испачканную салфетку и величественно сложил на груди руки, сияющие перстнями. «Я вижу, вы немного успокоились». Фандорин сел рядом и рассеянно взял в руку десертную вилку. «Зря. Буду краток. Вы перестаете докучать госпоже Луантен. Это раз. Дайте ей немедленный развод. Это два. В противном случае с вами случится нечто противное». Он покривился, каламбур был решительно нехорош. Но уточнять смысл угрозы раз Петрович счел излишним. Оппонент явно не заслуживал, чтоб перед ним метали бисер, а тон и взгляд всегда красноречивее слов. Что хан до смерти перепуган, было очевидно. Еще чуть-чуть и грохнется в обморок. «Я уже сам решил, что близко не подойду к этой сумасшедшей», — воскликнул его высокостепенство. «Она в меня хотела из пистолета стрелять». Про пистолет Раст Петрович слышал впервые, но известие его не удивило. Опасно доводить до крайности женщину артистического темперамента. «Сами виноваты. Нечего было изображать из себя убийцу. Стало быть, по первому пункту мы договорились? Остается второй». Альтаирский выпятил грудь. «Никогда я не дам ей развода. Это исключено». «Я знаю», — задумчиво прищурился Фандорин. «Вы говорили Элизе, что жена хана не может иметь любовников и не может выйти за другого. Иное дело вдова хана». Пожалуй, все-таки собеседник был напуган недостаточно. Раст Петрович крепко взял его за шиворот, приставил к горлу серебряную вилку. «Я мог бы убить вас на дуэли, но я не стану драться с мерзавцем, запугивающим беззащитных женщин. Я просто прикончу вас, как вот этого поросенка». Налитый кровью глаз хана скосился на блюдо. «Вы меня не убьете!» — просипел упрямец сдавленным голосом. «Вы не по этой части, а совсем по противоположной. И говорю же, я навел у вас справки. Я навожу справки обо всех, кто крутится подле Лизы. А, впрочем, если угодно, убивайте. Развода все равно не дам». Подобно твердость вызывала определенное уважение. Видимо, первое впечатление от его высокостепенства было не совсем верным. Эраст Петрович убрал вилку и отодвинулся. «Вы так сильно любите жену?» — удивленно спросил он. «Какая к чертовой матери любовь?» Альтаирский стукнул кулаком по столу, поперхнулся от ненависти. «Элиза, это су!» Лицо Фондорина бешено дернулось, и хан проглотил бранное слово. «Это сударыня разбила мне жизнь. Отец лишил меня старшинства. А если я разведусь, он оставит меня без содержания. 120 тысяч в год. И что же мне тогда прикажете? Трудиться? Никогда хан Эльтаирский не осквернит себя работой. Лучше убейте». Аргумент был веский. Эраст Петрович задумался, не убивать же в самом деле этого владыку, слабого и лукавого, плешивого щеголя, врага труда. «Насколько я понимаю, вы хотите жениться на Элизе, а гражданский брак вас не устроит?» Заискивающе спросил супруг. Ему, видно, тоже очень хотелось найти компромисс. «Это сейчас модно, ей понравится. И вы обо мне больше никогда не услышите, клянусь. Хотите, я уеду в Ниццу навсегда? Но только не требуйте от меня невозможного».